Глава 37. Добытые таким образом сведения лишь отчасти облегчили положение. Теперь для Клайда и Роберты не могло быть ни минуты спокойствия, пока эта задача не будет окончательно решена. Узнав подробный адрес и фамилию врача, Клайд немедленно отправился к Роберте и сказал ей, что у него есть, наконец, доктор, который может ей помочь. Теперь предстояло еще нелегкое дело — подбодрить ее настолько, чтобы она решилась одна пойти к врачу. Она должна объяснить ему все так, чтобы полностью выгородить Клайда и вызвать у врача побольше сочувствия к себе. Тогда он потребует лишь самой незначительной платы. Но вместо того, чтобы протестовать, чего сначала опасался Клайд, Роберта сразу согласилась. Очень многое в поведении Клайда, начиная с Рождества, так возмущало ее, что она совсем растерялась и думала лишь о том, чтобы без огласки выпутаться из беды и потом пойти своей дорогой, как бы ни было это горько и тяжело. С тех пор, как она поняла, что он больше не любит ее и явно хочет от нее отделаться, она вовсе не желала удерживать его насильно. Пусть уходит. Она и одна проживет. Да, она сможет жить и без него, лишь бы только выпутаться из этой истории. Но, говоря себе все это и ясно сознавая, что счастливые дни ее жизни прошли безвозвратно, Роберта закрывала лицо руками и утирала неудержимые слезы. Могла ли она думать, что все так кончится? И когда, побывав у Шорта, Клайд в тот же вечер пришел к ней, ужасно довольный собой и своим подвигом, она внимательно выслушала его объяснение и сказала только: «Ты точно узнал, где это Клайд? Можно спокойно доехать поездом, или там придется еще далеко идти пешком?» Когда он объяснил, что это близко от Кловерсвилла, в сущности пригород, и что врач живет всего в четверти мили от станции, она спросила еще: «А он бывает дома по вечерам? Или нам надо будет прийти днем? Лучше бы, если можно поехать вечером, меньше опасности, что кто-нибудь нас увидит». Клайд успокоил ее. От Шорта он знал, что доктор принимает вечером. «А ты не знаешь, старый он или молодой?» — продолжала она. «Мне было бы гораздо легче, если бы он был старый. Я не люблю молодых докторов. У нас дома всегда бывал старый доктор. Мне было бы легче говорить с таким, как он». Этого Клайд не знал. Он и не подумал спросить об этом Шорта, но чтобы успокоить Роберту, наугад сказал, что доктор средних лет. Так оно действительно и было. На следующий вечер оба они, порознь, как обычно, выехали в Фонду, где пришлось сделать пересадку. Но вот и нужная станция. Они вышли из вагона и пошли по ровной зимней дороге, покрытой твердым, слежавшимся снегом. Идти по ней было легко, и они шли быстро, потому что между ними уже не существовало той близости, которая прежде заставила бы их медлить. «Еще совсем недавно, — думал Роберт, — если бы они с Клайдом очутились в таком безлюдном месте, он с радостью замедлил бы шаг, обнял бы ее за талию и стал бы весело болтать обо всем понемножку, о погоде, о работе на фабрике, о мистере Лигете, о своем дяде, о новых фильмах, о том, как приятно было бы съездить вдвоем туда-то, сделать то-то и то-то. А теперь? Ведь именно теперь она, как никогда прежде, нуждается во всей его преданности и поддержке. Но он, Роберта видел это, был весь поглощен тревожными размышлениями. Не струсит ли она, оставшись одна? Не сбежит ли, сумеет ли сказать то, что нужно в нужный момент, чтобы убедить доктора помочь ей, притом за наименьшую плату? «Ну, Берта, как ты? Ничего? Не трусишь, а? Уж, пожалуйста, не надо. Помни, ты идешь к врачу, который уже делал такие вещи. Я это точно узнал. Ты только скажи ему, что с тобой случилась беда, вот и все. И что ты не знаешь, как быть, если он как-нибудь не поможет тебе, потому что у тебя нет друзей, тебе совсем нет к кому пойти. И вообще дело такое, что ты не можешь ни к кому обратиться, если бы и хотела, потому что знакомые могут тебя выдать, понимаешь? А если он будет спрашивать, где я и кто я, ты просто скажи, что был тут один молодой человек, но он уехал. Не называй никаких имен, а просто скажи, что уехал, и ты не знаешь куда, удрал, понимаешь? А если он спросит, почему ты обратилась к нему, скажи, что слышала, как он помог одной девушке, что она тебе рассказала. И объясни, что ты очень мало зарабатываешь, а то он представит такой счет, который я не смогу оплатить. Лучше всего попроси его сделать рассрочку на несколько месяцев или что-нибудь в этом роде, понимаешь? Клайд так нервничал, стараясь внушить Роберте мужество и энергию, необходимые, чтобы пройти через все это и добиться успеха, что не понимал, как нелепы и непрактичны почти все его советы и наставления. А Роберта думала, что легко ему стоять в стороне и поучать ее, а она должна пойти и выдержать такую пытку одна. И притом он явно заботится о себе куда больше, чем о ней. Пусть она сама выпутывается, да так, чтобы ему это все обошлось подешевле и без особых забот. И однако, несмотря ни на что, ее даже сейчас влекло к нему. Она любила его бледное лицо, тонкие руки, его нервное изящество. Она знала, у него самого не хватило бы ни смелости, ни находчивости для того, что он заставляет ее делать. И все же не сердилась. Она только сказала себе, что хоть он и поучает ее, как ей вести себя, она не очень-то будет слушаться его советов. Она вовсе не собиралась говорить, будто она покинута. Это было бы слишком тяжело и стыдно. Она скажет, что она замужем, но они с мужем слишком бедны и пока не могут иметь ребенка. Все это, как она помнила, рассказывал Клайд аптекарю в Скеннектеде. В конце концов, разве знает Клайд, что она переживает? Он даже не идет с ней, чтобы облегчить ей мучительный разговор. Однако, повинуясь чисто женскому прирожденному стремлению найти в ком-то поддержку, она обернулась к Клайду, взяла его за руки и замерла. Ей хотелось, чтобы он обнял ее, приласкал, сказал, что ей нечего бояться, все будет хорошо. В этом невольном порыве отразилось ее прежнее доверие к Клайду. И хотя он больше не любил ее, он высвободил руки и обнял ее, просто для того, чтобы ободрить. «Ну, смелее, Берта», — сказал он. «Послушай, нельзя же так. Неужели у тебя не хватит храбрости теперь, когда мы уже пришли? Надо только войти, и тогда все будет не так уж страшно, уверяю тебя. Ты только поднимись на крыльцо и позвони. А когда выйдет он или кто-нибудь другой, скажи, что хочешь поговорить с доктором наедине, понимаешь? Тогда он поймет, что это дело секретное, и тебе будет легче». Он продолжал давать советы в том же роде, и она, не найдя в нем в эту минуту искренней нежности, ясно поняла, как безнадежно ее положение, собрала все свои силы и сказала: «Ну хорошо, подожди меня здесь. Не уходи далеко, ладно? Может быть, я очень скоро вернусь». И она торопливо пошла к воротам и дальше по дорожке, ведущей к крыльцу. Дверь открыл сам доктор. Вопреки представлению Шорта и Клайда, это был и по внешности, и по характеру человек очень трезвый и умеренный. Типичный провинциальный врач. Солидный, осторожный, строго нравственный и даже довольно набожный. Он считал себя отчасти либералом. Но человек, сколько-нибудь либеральный, увидел бы во многих его воззрениях ограниченность и упрямство. Невежество и глупость большинства окружающих позволяли ему считать себя образованным человеком. Он постоянно сталкивался со всяческими проявлениями косности и упадка с одной стороны и здравомыслия, энергии, осмотрительности и преуспеяния с другой. И в тех случаях, когда действительность готова была опрокинуть его ранее сложившиеся взгляды, предпочитал не вмешиваться в нее и предоставлял силам неба или ада самим решать исход событий. Он был небольшого роста, коренастый, с шарообразной головой, но с красивыми и правильными чертами лица, живыми серыми глазами и приятной улыбкой. У него были короткие полуседые волосы, лоб прикрывала челка, невинное щегольство сельского жителя. Толстые руки с пухлыми, но чуткими пальцами были спокойно опущены. Ему было 58 лет. Он был женат, отец троих детей, и старший сын уже изучал медицину, готовясь наследовать практику отца. Введя Роберту в просто обставленную неуютную приемную, доктор попросил ее подождать, пока он кончит обед. Вскоре он появился в дверях небольшого кабинета, тоже очень просто обставленного. Тут стояли письменный стол, два стула, книжный шкаф и стол с медицинскими инструментами. В глубине, видимо, находилась еще комнатка с разными медицинскими принадлежностями. Доктор провел Роберту в кабинет и указал ей на стул. Его седые волосы, солидность, важность, странная привычка щурить глаза — все это немало напугало Роберту. Однако доктор отнюдь не произвел на нее такого неблагоприятного впечатления, как она ожидала. Во всяком случае, он старый и, кажется, если не приветливым, то хотя бы умным и осторожным. А он посмотрел на нее с любопытством, словно вспоминая, не встречал ли ее раньше, и затем сказал: «Ну, давайте познакомимся. Чем я могу вам помочь?» Он говорил негромко, ободряюще, и Роберта была глубоко благодарна ему за это. Однако, испуганная тем, что вот сейчас, здесь, придется, наконец, признаться в ужасной истине, она сидела неподвижно и молча. Сначала она смотрела на доктора, потом опустила глаза и стала судорожно теребить сумочку. «Видите ли», — начала она серьезно и взволнованно. В ее лице и голосе внезапно прорвалось страшное внутреннее напряжение. «Я пришла, то есть, я не знаю, как сказать вам. Когда я шла сюда, я думала, что сумею сказать, но теперь я увидела вас». Она замолчала, сделала движение, словно собираясь встать, и вдруг воскликнула: «Господи, как это все ужасно! Я так нервничаю!» «Ну-ну, успокойтесь, дорогая», — сказал он ласково и ободряюще. Ему понравилась эта хорошенькая, но совсем не кокетливая посетительница, и он слегка удивился, не понимая, что могло привести в волнение такую, видимо, скромную, серьезную и сдержанную девушку. Притом его очень позабавило это детское «теперь я увидела вас». «Стал быть, вы пришли и увидели меня», — повторил он. «Но чем же я вас так напугал? Я всего только сельский врач, знаете ли, и право, я не такой уж страшный, как вам кажется. Вы можете вполне довериться мне, можете рассказать о себе все, что хотите, вам нечего бояться. Если я могу что-нибудь сделать для вас, я это сделаю». «Он в самом деле славный», — подумал Роберт, — «но такой почтенный и серьезный, и, наверное, очень строгий, и, наверное, будет неприятно поражен, когда она скажет, зачем пришла. Что тогда? Захочет ли он чем-нибудь помочь? А если захочет, как все устроить с деньгами? Это ведь будет очень серьезный вопрос. Если бы Клайд или хоть кто-нибудь из близких мог быть здесь и говорить за нее. А все же она должна говорить, раз уж она пришла сюда. Теперь нельзя отступать». Роберта опять беспокойно задвигалась, теребя пальцами большую пуговицу жакета, и, наконец, с запинкой проговорила: «Но, видите ли, это совсем другое, не то, что вы, наверное, думаете. Я...» И опять она замолчала, не в силах продолжать, то краснее, то бледнее. Ее тревожная застенчивость, чистый белый лоб и ясные глаза, скромность и сдержанность в манерах и одежде заставили врача подумать, что посетительница попросту крайне наивна, вернее, неопытна во всем, что касается деятельности человеческого тела, и оттого мучительно стесняется. Это столь характерно для неискушенного молодого существа. В первую минуту он не мог заподозрить ничего дурного. И уже собирался повторить обычную в таких случаях формулу, что ему можно сказать решительно все, без всяких страхов и сомнений. Но тут мелькнула другая мысль, подсказанная зрелой красотой Роберты, а, пожалуй, и ее собственные мысли передались ему. Он решил, что ошибся. В конце концов, может быть, это просто одна из неприятных историй, обычных среди молодежи. Очевидно, здесь какая-нибудь незаконная связь. Эта девушка молода, здорова, красива. Притом такие истории всегда выходят наружу, и нередко это случается как раз с девушками самого скромного и приличного вида. И всегда это влечет за собой волнение и неприятности для врача. По разным причинам, и из-за своего замкнутого, сдержанного характера, и из-за взглядов, принятых в его среде, он не любил иметь дело с такими историями. Это было незаконно, опасно, как правило, почти не оплачивалось, и он знал, что местное общественное мнение строго это осуждает. Притом его и самого возмущали дрянные девчонки и мальчишки, которые вначале позволяют себе с такой легкостью уступать требованиям природы, а потом также легко отказываются нести налагаемые этим обстоятельства и не желают ни брака, ни детей. И хотя за последние 10 лет он помог нескольким девушкам, нарушившим приличие и не имевшим иного выхода, избавиться от последствий своего легкомыслия, в случае, если это были девушки из хороших, близко знакомых ему семейств, или если к этому его побуждали соображения религиозного порядка или добрососедские отношения. Все же он был против того, чтобы вызволять из беды всех остальных, кто не имел такой прочной поддержки. Это слишком опасно. Обыкновенно в таких случаях он советовал немедленный и обязательный брак. Если же это оказывалось невозможным, так как виновник позорного события успел скрыться, доктор твердо и решительно отказывался от какого-либо вмешательства в это дело. Вмешиваться в таких случаях слишком опасно для врача. Не только дурно с этической и общественной точки зрения, но и преступно. Поэтому теперь он смотрел на Роберту серьезно и холодно. Ни в коем случае, думал он, нельзя позволить себе растрогаться и как-либо впутаться в эту историю. И чтобы помочь и себе, и ей сохранить известное равновесие, которое даст им обоим возможность спокойно закончить трудный разговор, он пододвинул к себе книгу для записей в черном кожаном переплете и открыл ее со словами: «Ну, давайте разберемся, в чем ваша беда. Как вас зовут?» «Рут Говард». «Миссис Говард», — нервно и с усилием ответила Роберта, назвавшись тем именем, которое подсказал ей Клэй. Услышав, что она замужем, врач вздохнул с облегчением. Но откуда же эти слезы? Что за причина у молодой замужней женщины так сильно робеть и волноваться? «Имя вашего мужа», — продолжал он. Этот простой вопрос, на который было так легко ответить, однако смутил Роберту. И она не сразу заставила себя сказать: «Гиффорд». «Имею старшего брата». «Вы, вероятно, живете здесь, в фонде?» «Так, сколько вам лет?» 22. «Давно вы замужем?» И этот вопрос, так тесно связанный с тем, что мучил ее, снова заставил ее смутиться. «Позвольте, да, 3 месяца». И опять доктор Гленн был охвачен сомнением, хотя и не показал этого. Ее нерешительные ответы удивляли его. Откуда эта неуверенность? Он снова спрашивал себя, действительно ли перед ним порядочная женщина, несправедливы ли его первоначальные подозрения. «Итак, миссис Говард, в чем же дело? Вы можете без всяких колебаний сказать мне все. Изо дня в день я выслушиваю всевозможные признания и привык к ним. Прислушиваться к человеческим страданиям — моя обязанность». «Видите ли», — бледнее и запинаясь, начала Роберт. Это страшное признание сжимало ей горло и едва не парализовало язык. Она все крутила пуговицу жакета и упорно не поднимала глаз. «Дело в том, что, понимаете, у моего мужа нет средств. Мне приходится работать, чтобы помочь справиться с расходами. Но мы оба зарабатываем так мало». Она сама удивлялась, что может так бесстыдно лгать. Она всегда ненавидела ложь. Так вот, конечно, мы не можем позволить себе, мы не можем сейчас иметь детей. Так скоро, понимаете? И... Она замолчала, у нее перехватило дыхание, и она просто не в силах была дальше так лгать. Доктор решил, что понял ее. Она в самом деле недавно замужем и боится, как бы дети не стали слишком большой обузой для мужа. Он не собирался идти на какое-либо незаконное лечение, но в то же время не желал быть слишком суровым к молодой чете, едва вступающей в жизнь, и потому посмотрел на нее более сочувственно. Явно затруднительное положение этих молодых людей и подобающие обстоятельствам благопристойная скромность посетительницы тронули его. Все это очень печально. Молодым людям в наше время приходится нелегко, особенно на первых порах. У них, конечно, тяжелое материальное положение. Это участь чуть ли не всей молодежи. Тем не менее, насильственное прекращение беременности, вмешательство в нормальные, установленные Богом жизненные процессы, это в лучшем случае щекотливое и противоестественное дело. Такими вещами он, по возможности, не хотел бы заниматься. Притом молодые и здоровые люди, хотя бы и бедные, вступая в брак, знали, на что шли. Они могут работать, во всяком случае муж, и, значит, как-нибудь справиться. Он выпрямился на стуле и очень спокойно и авторитетно начал. «Мне кажется, я понял, что вы хотите сказать, миссис Говард. Но, боюсь, вы не совсем ясно представляете себе, как серьезно и опасно то, что вы задумали. Однако позвольте», — прибавил он вдруг, его поразила новая мысль, «не ходят ли в округе какие-нибудь слухи о прежних случаях из его практики, слухи, способные повредить его репутации? Почему вы обратились именно ко мне?» Что-то в тоне его вопроса и в выражении лица, опасение и, может быть, негодование от того, что кто-то подозревал его в такого рода практике, заставило Роберту заколебаться. Она чувствовала, что опасно ответить, как советовал Клайд, будто она слышала имя этого врача, будто ее направила к нему какая-то девушка. Пожалуй, лучше не говорить, что ее кто-либо сюда послал. Доктор может рассердиться, принять это как оскорбление своей врачебной репутации. Природный такт помог ей на этот раз, и она ответила: «Я часто хожу мимо, видел табличку у вас на двери и слышала от многих, что вы хороший доктор». Его сомнения рассеялись, и он продолжал: «Во-первых, моя совесть не позволяет мне советовать вам то, о чем вы меня просите. Я понимаю, конечно, что вы считаете это необходимым. Вы и ваш муж оба очень молоды и, вероятно, недостаточно обеспечены. Вы боитесь, что рождение ребенка очень затруднит вашу жизнь. Без сомнения, так оно и будет. Однако я должен сказать вам, что брак священен, и дети — это благословение, а не проклятие. Когда вы шли к алтарю 3 месяца назад, вы, вероятно, понимали, что обстоятельства могут сложиться так, как они сложились теперь. Все юные пары, вступающие в брак, понимают это, я полагаю». «Алтарь», — печально подумал Роберт, — «если бы так. Я знаю, что в наше время многие семьи прибегают к этому, о чем я очень сожалею. Есть люди, которые, не чувствуя угрызений совести, стараются увильнуть от нормальной ответственности при помощи операции. Но это очень опасно, миссис Говор. Это противозаконно и притом глубоко неправильно с точки зрения и морали, и медицины. Многие женщины, стараясь избежать материнства, умирают от этой операции. А кроме того, врачу, сделавшему подобную операцию, окончилась ли она благополучно или нет, грозит тюремное заключение. Я думаю, вам все это известно. Во всяком случае, я лично со всех точек зрения решительно возражаю против таких операций. Единственное оправдание для такой вещи – случай, когда без подобной операции нельзя сохранить жизнь матери. Ничего другого я не признаю. Такие исключения медицина допускает, но в данном случае, я уверен, оснований для операции нет. Вы, по-видимому, крепкая и здоровая женщина. Материнство не будет для вас тяжело. А что касается денежных затруднений, поверьте, если родится ребенок, вы сумеете с ними справиться. Вы, кажется, сказали, что ваш муж электротехник. Да, — ответила Роберта, волнуясь, напуганная и подавленная этой торжественной проповедью. Ну вот видите, — продолжал, — профессия довольно выгодная. Все электротехники недурно зарабатывают. Если вы подумаете как следует и представите себе, как серьезно то, что вы хотите совершить, уничтожить человеческую жизнь, у которой имеются те же права на существование, что и у вас. Он сделал паузу, чтобы смысл сказанного глубже проник в ее сознание. Я уверен, вы еще обсудите это с должной серьезностью. И вы, и ваш муж. Притом, прибавил он дипломатично, почти отеческим тоном, когда у вас будет ребенок, он с избытком вознаградит вас за некоторые тяготы, связанные с его появлением. «Скажите», — спросил он вдруг с любопытством, — «а ваш муж знает об этом? Может быть, это вы сами надумали спасти и его, и себя от излишних забот и затруднений?» Он посмотрел на Роберту с улыбкой, почти весело, воображая, что уличил ее не только в нервном страхе, но и в чисто женских соображениях экономического порядка. В таком случае, решил он, нетрудно будет рассеять эти ее настроения. Но Роберта, поняв, к чему он клонит, и чувствуя, что солжет ли она лишний раз, нет ли, от этого уже не будет ни вреда, ни пользы, быстро ответила. Он знает. «Вот как?» — сказал доктор, немного разочарованный тем, что его догадка неверна, но все-таки с твердым намерением разубедить пациентку и ее мужа. «Я думаю, что вы оба должны серьезно взвесить все, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие шаги. Я знаю, когда молодая пара впервые оказывается в таком положении, она всегда видит в этом одну только мрачную сторону. Но ведь не обязательно все будет так плохо. Я помню, мы с женой думали так же, когда ждали первого ребенка. Но все прошло хорошо. И если вы теперь спокойно обсудите это, я уверен, вы увидите все в другом свете. И впоследствии вас не будет мучить совесть». Он замолчал, уверенный, что ему удалось рассеять страхи молодой женщины и уничтожить решимость, которая привела ее к нему. Это обыкновенная рассудительная жена, и, конечно, она теперь не станет настаивать, откажется от своих планов и уйдет. Но вместо того, чтобы весело согласиться с ним или просто подняться, как он ожидал, она вдруг посмотрела на него широко раскрытыми, полными ужаса глазами и зарыдала. Под влиянием его речи в сознании Роберты с необычайной ясностью ожило нормальное, общепринятое представление о ее положении. Все время она старалась об этом не думать. В обычных условиях, будь она в самом деле замужем, она, конечно, поступила бы именно так, как он советовал. Но теперь, когда она убедилась, что у нее нет выхода, по крайней мере, этот человек не поможет ей выпутаться из беды, ее охватил смертельный панический страх. Она сплетала и расплетала пальцы, колени ее дрожали, лицо исказилось страданием и ужасом. «Вы не понимаете, доктор, нет! Вы не понимаете!» — воскликнула она. «Я должна от этого освободиться любым способом! Должна! Я вам сказала неправду! Я не замужем, у меня нет мужа! Ах, вы не знаете, что это для меня значит! У меня семья, отец, мать! Я не могу вам объяснить, вы не знаете, но я должна освободиться, должна, должна!» Она раскачивалась из стороны в сторону, словно в трансе. Доктор Гленн был поражен и тронут этим внезапным взрывом отчаяния. Однако он отметил, что его первое подозрение оказалось справедливым, и Роберта лгала ему, и, не желая никоим образом вмешиваться в это дело, решил держаться твердо и даже бессердечно. «Значит, вы не замужем?» — строго спросил он. Вместо ответа Роберта только покачала головой, продолжая плакать. Поняв, наконец, как безысходно ее горе, Доктор Глен поднялся. На лице его попеременно отражались волнение, осторожность и сочувствие. Он молча смотрел на рыдающую Роберту. «Ну да, это очень печально. Мне вас жаль», — сказал он наконец, но тут же замолчал, опасаясь сделать какой-нибудь неосторожный шаг. Потом прибавил мягко и неуверенно: «Не надо плакать, это не поможет». И снова он замолчал, с прежней решимостью отнюдь не вмешиваться в это дело. Но ему все-таки хотелось узнать правду, и потому он задал новый вопрос. «Ну, а где же молодой человек, который виноват в вашем несчастье? Он здесь?» Роберта, подавленная стыдом и отчаянием, все еще не могла произнести ни слова и только отрицательно покачала головой. «Но он знает, в каком вы положении?» «Да», — тихо ответила Роберта. «И он не желает жениться на вас?» «Он уехал». «Так, понимаю. Уж эти молодые негодяи. И вы не знаете, куда он уехал?» «Нет», — малодушно солгала Роберта. «Давно он оставил вас?» «Около недели», — еще раз солгала она. «И вы не знаете, где он теперь?» «Нет». «А как давно вы нездоровы?» «Уже больше 2 недель». Она всхлипнула. «Раньше у вас всегда было все правильно?» «Да». «Ну что ж, во-первых...» Он говорил теперь мягче и ласковее, чем прежде. Казалось, он ищет благовидного предлога, чтобы устраниться от участия в таком деле, которое не обещает ему ничего, кроме опасности и затруднений. «Это может быть еще не так серьезно, как вы думаете. Я понимаю, вы очень напуганы, но ведь у женщин нередко бывают такие неправильности. Во всяком случае, без особого исследования нельзя быть в этом уверенным. А самое лучшее — подождать еще 2 недели. Очень возможно, что все кончится благополучно. Я бы этому не удивился. Вы, видимо, чрезвычайно чувствительны и нервны, а нервность часто влечет за собою такого рода задержки. Если хотите послушать моего совета, то сейчас, во всяком случае, ничего не предпринимайте. Отправляйтесь домой и ждите. Пока не будет полной ясности, уж никак не следует что-либо делать. Но я уже принимала пилюли, и они не помогли, — жалобно сказал Роберт. — Какие пилюли? — с интересом спросил доктор Глен и, выслушав ее объяснение, заметил. — А, эти? Ну, они едва ли по-настоящему помогли бы вам, если вы действительно беременны. Но я вам снова советую подождать. Через 2 недели все выяснится, и тогда у вас еще будет достаточно времени, чтобы принять меры. Но я все-таки серьезно советую вам отказаться от этой мысли. Я считаю большой ошибкой нарушать законы природы. Будет гораздо лучше, если вы решитесь иметь ребенка и станете о нем заботиться. Тогда на вашей совести не будет еще нового греха — убийства. Он говорил сурово и важно, с сознанием собственной правоты. Но Роберта, терзаемая ужасом, которого врач, видимо, просто не мог понять, воскликнула с прежним трагическим отчаянием: «Но я не могу, доктор! Говорю вам, не могу! Не могу! Вы не понимаете, не знаю, что я буду делать, если не смогу от этого освободиться! Не знаю, не знаю!» Она качала головой, стиснув руки и раскачиваясь взад и вперед. Доктор Глен видел, как глубок ее ужас, и ему было жаль, что легкомыслие довело ее до такого отчаянного положения. Однако, как профессионал, он холодно относился к случаю, который мог навлечь на него одни только неприятности, и потому решительно заявил: «Как я уже сказал вам, мисс...» Он помедлил: «Говард, если это ваше настоящее имя, я решительно против операций такого рода, так же, как и против того легкомыслия, которое доводит девушек и молодых людей до положения, когда эта операция кажется им необходимой. Врач не может вмешиваться в подобные случаи, если он не желает провести 10 лет в тюрьме, и я считаю этот закон справедливым. Не думайте, что я не понимаю, каким тяжким кажется вам сейчас ваше несчастье. Но поверьте, всегда найдутся люди, которые охотно помогут девушке, оказавшейся в таком состоянии, если только она не захочет больше пренебрегать нравственностью и законом. Итак, вот наилучший совет, который я могу вам дать. Не предпринимайте ничего, ни теперь, ни позже. Идите домой и признайтесь во всем вашим родителям. Так будет лучше. Гораздо лучше, уверяю вас. Это не так тяжело, как вам сейчас кажется, и не так дурно, как то, что вы задумали. Не забывайте, что если ваши теперешние опасения справедливы, речь идет о человеческой жизни. Вы хотите уничтожить уже зародившуюся жизнь. И в этом я не могу вам помочь. Никак не могу. Я знаю, есть врачи, которые относятся не так серьезно к своей профессиональной этике, но я не из их числа и не могу позволить себе стать таким. Весьма сожалею. Весьма. Итак, могу сказать вам одно. Вернитесь домой и расскажите все своим родителям. Сейчас это кажется очень трудным, но в конце концов вам станет легче. Если они захотят, пусть придут и потолкуют со мной. Я постараюсь убедить их, что это еще не самое страшное несчастье на свете. Но сделать то, о чем вы просите, мне очень-очень жаль, но я не могу. Совесть мне не позволяет. Он замолчал и посмотрел на нее сочувственно, но в то же время решительно и твердо. И Роберта, потрясенная внезапным крушением всех своих надежд и видя, что не только была введена в заблуждение рассказами Клайда об этом докторе, но и сама не сумела справиться со своей задачей и разжалобить доктора, неверными шагами двинулась к выходу. Ею снова овладел страх перед будущим. Доктор любезно и с сожалением закрыл за нею дверь, и, очутившись на улице во тьме, она беспомощно прислонилась к дереву. Все силы, душевные и телесные, оставили ее. Он отказался помочь ей. Отказался помочь. Что же теперь?